Наташа еще ни разу не расставалась с Сережей так надолго и ни разу не отправляла его так далеко от дома. Она заглядывала ему в глаза, чтобы понять, не обиделся ли он на нее за то, что она сплавляет его в такую даль. И Сережа, как мог, успокаивал ее. С Денисом Копыловым он познакомился еще в больнице, и мальчики довольно быстро нашли общий язык. Тамара, смотревшая на Наташу как на ангела-хранителя, обещала смотреть за Сережей как за родным сыном и часто звонить. Наташа шепнула ей, что телефона у них первое время не будет. О продаже квартиры Сережа ничего не знал и сказала, что будет звонить сама. На следующий день после отъезда Сережи они переехали. Когда самолет, вылетевший рейсом Москва-Алма-Ата, набрал высоту, Сережа отстегнул ремень безопасности, сказал Тамаре, что хочет спать, повернулся лицом к иллюминатору и закрыл глаза. Теперь, когда ему ничего не угрожает, можно все спокойно обдумать и решить, что делать, когда через месяц с небольшим он вернется в Москву. Но сначала он должен все вспомнить. Вспомнить, что с ним произошло в тот день, когда он, заняв у Сашки Паринова $100, сбежал с уроков. Впрочем, на самом деле эта история началась недели на две раньше, когда к ним в квартиру, где он четвертый день сидел в заперти, позвонил какой-то мент. Сережа посмотрел на него через глазок и спросил: «Вы к кому?» «Я из милиции. Мне нужно видеть Наталью Владимировну Лиевину». «Ее нет дома», — ответил Сережа. «Ты, наверное, ее сын? Может, дверь все-таки откроешь?» «Я бы открыл, но у меня нет ключа. Меня заперли». «За что же это тебя так? Вы пришли из-за меня?» «Нет, мне надо поговорить с твоей мамой». «Ладно, открой». «У меня правда нет ключа, я не вру. Хотите, позвоните соседке, она откроет». Людмила Ивановна оказалась дома, и, взглянув на удостоверение, которое ей показал капитан, дверь открыла, попросив потом сразу же вернуть ключ. «Так за что все-таки тебя заперли?» — спросил гость. «Просто так. Я домой ночевать не пришел». «Тебе сколько лет-то?» 13. «Ну, в 13 лет тебе еще рано по ночам гулять. А где мама?» «В больнице. У нас бабушка болеет. Придет скоро?» «Может, и совсем не придет. Она там ночует». «А что с бабушкой?» «Сердце». «Понятно. Скажи, пожалуйста, во вторник вечером мама была дома, не помнишь?» «Во вторник?» «Во вторник». «Не помню». Сережа прекрасно помнил, что во вторник, когда он утром вернулся домой, мама побежала в диспансер и привела врачилу, который сделал ему укол и обещал зайти через несколько дней. Помнил он и то, что, проснувшись около 7 вечера и увидев, что матери нет, перебрался к ней в комнату, лег на постель и под подушкой нашел это странное письмо.